Арль, 17 января 1889 года. Не могу тебя достаточно похвалить за то, что ты так щедро заплатил Гогену. Он теперь вынужден будет говорить только хорошее о своих отношениях с нами. Возможно, что из-за этого, к несчастью, получились расходы больше, чем следовало, но в конце концов я вижу в этом известную надежду. Это должно заставить его, по крайней мере, понять, что мы не обобрали его, а наоборот, хотели спасти его существование, его способность работать и его честность. Если он больше ценит свои грандиозные планы об основании художественного общества, которое он нам предлагал, и все еще настаивает на своем, как ты знаешь, тогда почему в таком случае мы не вправе рассматривать его в качестве безответственного человека за всю ту боль и отвращение, которую он бессознательно причинил мне и тебе в своем ослеплении? Если тебе это мое утверждение кажется чересчур смелым, я на нем не настаиваю. Но посмотрим, однако. Он раньше работал в том, что он называет Парижский банк, а потому считает себя большим хитрецом. Мы, я и ты, в этом отношении, вероятно, менее любопытны. Если бы Гоген был в Париже для того, чтобы несколько изучить себя или дать кому-нибудь себя исследовать, то, честное слово, хорошенько не знаю, что бы из этого получилось. Я вижу, что он зачастую делает вещи, которые мы, ты и я, себе не позволим. С его совестью дело обстоит, как видно, тоже совершенно иначе. 2-3 раза я слыхал от него те самые вещи, которые про него рассказывали. Но я видел его совсем-совсем вблизи. Мне кажется, его доводит до этого самолюбие. Возможно, также тщеславие, но довольно безответственно. Не заключая из этого, что я тебе рекомендую ему верить при всех обстоятельствах. Однако при урегулировании его счета я увидал, что ты действовал с сознанием своего превосходства, и мне кажется, нам нечего опасаться, что мы из-за него повторим ошибки Парижского банка. Но он... Боже мой, он может делать что ему угодно, однако даст ли это ему независимость? Да и что, собственно говоря, он считает независимым характером? Его мнение? Пусть он идет теперь своим путем, если ему кажется, что он понимает дело лучше нас. Я нахожу довольно странным, что он требует от меня картину «Подсолнечники» и предлагает мне, насколько понимаю, в обмен или подарок кое-какие этюды, оставленные им здесь. Я отошлю ему его этюды, которые имеют для него, по-видимому, какое-то значение. Для меня они этого не имеют. Но я оставлю себе мои картины и категорически оставлю себе также и эти самые подсолнечники. У него их имеется уже 2, и этого достаточно. А если он недоволен обменом, который он со мной произвел, тогда пусть возьмет обратно маленькую картину из Мартиника и портрет из Британии. Но в таком случае пусть он возвратит мне и мой портрет, и подсолнечники, взятые им у меня в Париже. Впредь же пусть он больше не возвращается к этим делам. Слова мои достаточно ясны. Как может Гоген утверждать, что он боится помешать мне своим присутствием? Он ведь не может отрицать, что я всегда звал его и все время говорил ему о том, что я очень желаю с ним опять встретиться. Таким же образом говорил я ему и о том, чтобы он сохранил в тайне происшедшее между нами, не беспокоя тебя. Об этом он тоже и слышать не хотел. Мне надоело повторять все это и думать о таких вещах. В дальнейшем я попытаюсь восстановить силы, если только вообще удержусь на моей позиции. Какое-либо изменение или переезд представляется мне именно из-за расходов весьма сомнительными. Удастся ли мне когда-нибудь собраться с силами? Я остаюсь за работой, и так как она иногда идет вперед, то полагаю, что при известном терпении покрою моими работами прежние расходы. Ролен уезжает уже 21-го. Он отправляется в качестве служащего в Марсель. Увеличение его жалования минимальное. На некоторое время он должен оставить жену и детей. Они могут за ним последовать только много позднее, так как расходы в Марселе значительно больше. Ролен на этой неделе был мне хорошим компаньоном. После болезни глаза у меня, конечно, стали очень-очень чувствительны. Я рассматривал могильщика Дехаана, с которого он мне прислал фотографию. В эту фигуру он внес нечто от настоящего духа Рембрандта. Фигура кажется освещенной отраженным светом, льющимся из раскрытой могилы. Указанный могильщик стоит перед ней как лунатик. Это очень тонко. Рембрандт работал не рисунком, а Дехаан взял основным средством выражения как раз рисунок, который все-таки является ведь бескрасочной материей. Мне бы очень хотелось, чтобы Дехаан увидел один мой этюд. Зажженная свеча, два романа, один желтый, другой розовый, лежащие на сиденье, как раз стул Гогена. Картина в красном и зеленом, в 30. Сегодня я занят парной к ней вещью, моим собственным стулом. Стул белого дерева с трубкой и кисетом. В обоих этих этюдах я применю еще новые световые эффекты, выполняя их более светлым цветом. Хотя это письмо затянулось, ибо я пытался проанализировать этот месяц, и меня несколько тяготил тот странный феномен, что Гоген предпочел больше не говорить со мной. Тем не менее, я должен все же прибавить и несколько похвальных слов. Прежде всего, он удивительно умеет регулировать расходы на каждый день. Я же, наоборот, зачастую летаю в облаках и занят только тем, чтобы как-нибудь добраться до хорошего конца дела. У него же есть то преимущество, что он всегда считается с данным днем. Однако слабость его заключается в том, что своей грубостью и дурацкими ошибками он ставит все налаженное опять вверх ногами. Если Гоген на самом деле такой уж добродетельный и добрый человек, зачем же он делает такие вещи? Я сейчас уже не в состоянии следить за его действиями. Я прекращаю. А все-таки я спрашиваю себя, как это могло случиться? Он и я время от времени обменивались мнениями о французском искусстве и об импрессионизме. Мне теперь кажется невозможным или, по меньшей мере, маловероятным, чтобы импрессионизм организовался и успокоился. Почему не получается то, что произошло в Англии с прерафаэлитами? Союзы прекращают свое существование. Может быть, я чересчур всерьез принимаю все эти вещи. Может быть, я излишне печалюсь. Читал ли когда-нибудь Гоген Тартарена в Альпах? И не помнит ли он знаменитых товарищей Тартарена, обладавших таким воображением, что они сразу могли себе вообразить всю Швейцарию? Помнит ли он узел на веревке, который нашел Тартарен на вершинах Альп как раз в тот момент, когда свалился? А ты, желающий знать, как было дело, прочел ли ты всего Тартарена? Понять это тебя до некоторой степени научил бы Гоген. Я совершенно серьезно считаю, что ты обязан просмотреть эту страницу из книги Доде. Видел ли ты, когда был здесь набросок, написанный мною с почтовой кареты Тараскона, который, если ты помнишь, встречается в главе Тартарен на львиной охоте? Помнишь ли ты Бомпара в «Нумеру Местани» и его пылкую фантазию? Дело обстоит так. У Гогена, хотя и на другой лад, совершенно южная фантазия. Если он собирается выкинуть что-нибудь на севере, ну, тогда мы увидим веселые вещи. После того, как мы разобрались с полной откровенностью в этих вопросах, ничто не препятствует нам смотреть на него, как на маленького тигра, Бонапарта от импрессионизма. Не знаю уж, как и назвать его отъезд из Арля. Это, может быть, напоминает возвращение маленького капрала, названного выше. Тот тоже удрал из Египта обратно в Париж и оставил свою армию в несчастье. К счастью, мы, Гоген и я, равно как другие художники, не вооружены метрильезами и другими разрушительными военными машинами. Я решил твердо оставаться таким, каков я есть, вооруженный своей кистью и своим пером. И тем не менее, в своем последнем письме Гоген с большим криком требовал обратно свое оружие, лежащее в маленькой рабочей комнате моего маленького желтого домика. спешу отослать ему почты, это детское баловство, в надежде, что он никогда не будет считать их серьезными вещами. Телесно он сильнее нас. Его страсти также должны быть сильнее наших. Потом он отец семьи, у него жена и дети в Дании, а он предпочитает без долгих слов мотаться с одного конца земли до другого и на Мартиник. Все эти противоречия желаний и потребностей ужасны и должны привести его к разным неприятностям. Есть ли у тебя адрес Лаваля, друга Гогена? Ты можешь сказать Лавалю, что я чрезвычайно удивлен, что Гоген не отвез ему портрет, который я предназначал для него. Я пошлю теперь его тебе, чтобы ты ему передал. Для тебя же у меня есть новый.